не в пользу первого. Это особенно раздражало Кэт. Отношения между людьми не повод для сравнения. Кэт знала, чего хочет от этих отношений. Немного веселья и еще страсти. А Тобби был страстным. Он желал ее с таким пылом, что это возбуждало Кэт. Джейми же не был таким. Он слишком много говорил и всегда старался доставить ей удовольствие. А как же насчет его собственных чувств? Они не имели для него значения? Возможно, Изабелла не понимает таких вещей, да и как ей понять? Ее неудачный брак давным-давно распался, а с тех пор, насколько известно Кэт, у нее не было любовников. Так где же ей понять, а тем более рассуждать о том, в чем она совсем не разбирается? К тому времени, как Кэт добралась до своего магазинчика, ее гнев утих. Она даже подумала было вернуться и попробовала помириться с Изабеллой, но если она собирается встретиться с Тобби в 6, как планировала, ей бы лучше поскорее вернуться в свою квартиру. В магазине было не так уж много покупателей, и Эдди, по-видимому, вполне справлялся. Последнее время он чувствовал себя гораздо увереннее, и Кэт сочла это хорошим признаком, но не хотела торопить события. Она понимала, что пройдет еще немало времени, быть может, годы, чтобы на Эдди можно было положиться целиком и полностью. Перекинувшись парой слов с Эдди, Кэт направлялась домой. Ее мысли все еще занимал разговор с Изабеллой, но она решила выкинуть его из головы. Сегодня они вдвоем отмечают помолвку, и ей не хотелось еще больше испортить этот день. Просто Изабелла не права. Вскоре появился Тобби. Он несся по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В одной руке у него был большой букет гвоздик, которые он преподнес Кэт, в другой — охлажденная бутылка шампанского, завернутая в папиросную бумагу. Они пошли на кухню, и Кэт начала наливать воду в вазу для цветов, а Тобби — открывать шампанское. Оно растряслось, когда он бежал по лестнице, так что пробка громко выстрелила и хлынула пена. Тобби отпустил по этому поводу такую рискованную шуточку, что Кэт зарделась. Они подняли тосты друг за друга перед тем, как перейти в гостиную. А потом, незадолго до того, как прибыло такси, направились в спальню и заключили друг друга в объятия. Тобби сказал, что ему нравится, как пахнет у нее в спальне. Он измял ее платье, и Кэт пришлось приложить усилия, чтобы сохранить самообладание. «Никогда прежде я не испытывала столь сильных ощущений», — подумала она, — «никогда». За обедом они беседовали о житейских делах, о тексте объявления о помолвке в Скотсмене, о реакции родителей Тобби, когда он сообщил им новость. Старик, кажется, вздохнул с огромным облегчением, — рассказывал Тобби. Он проворчал: «Давно пора, черт возьми», или что-то в этом роде. А потом я сказал, что теперь мне нужна прибавка к жалованию, и он сразу же перестал улыбаться. «А твоя мама?» — спросила Кэт. «Она долго распространялась о том, какая ты милая девушка», — ответил Тобби. «У нее тоже отлегло от сердца. Думаю, она всегда боялась, что меня подцепит какая-нибудь стерва. Правда, у нее не было для этого никаких оснований». «Ну, конечно», — шутливым тоном произнесла Кэт. Тобби улыбнулся ей. «Я рад, что ты сказала «да».» Он взял ее за руку. «Я бы очень расстроился, если бы ты сказала «нет». «А что бы ты сделал?» — поинтересовалась Кэт. «Нашел другую женщину?» Вопрос повис в воздухе. Она сказала это без всякой задней мысли, но теперь совершенно неожиданно почувствовала, что его рука чуть дернулась, как будто через нее пропустили слабый ток. Кэт взглянула на него и заметила, как в глазах промелькнула мимолетная тень. Это длилось всего лишь мгновение, но она заметила. Она выпустила его руку и начала суетливо стряхивать крошки со скатерти возле своей тарелки. «С какой стати?» — спросил Тобби с улыбкой. «Я не такой». Кэт почувствовала, как бешено бьется сердце. Слова Изабеллы, которые она до сих пор гнала от себя, вдруг вспомнились ей. «Ну, конечно, нет», — сказала она беззаботным тоном. «Конечно, нет». Но мысленно она представила себе Тобби вместе с той, другой девушкой, соседкой Фионы. Он стоит у окна голый и рассматривает улицу,